Глава 10. Дня не прошло, а у меня уже руки от нервов трястись начали. Вернувшись в дом, подошла к зеркалу. Ничегошеньки не изменилось. Ничего. Хоть одна морщинка бы исчезла. Но нет. «Едвига!» — завыл из-под лавки кот. «Я так не смогу. Почему дел наворотила ты, а страдать должен я? Может, Гришке в баню ее выселим?» «Нельзя парню сосвету сживать!» — шикнул я. «Он тут единственный хозяйством занимается!» «Ну, Едвига!» «Цыц! Тут думать надо! Видишь браслет? Чуть что не так, руку жжет, а снять не получается. Вот если скажешь, как эту магию обойти, тогда и разговоры вести можно будет». Баюн не знал. А обо мне и говорить нечего. Для успокоения души и омоложения решила сделать себе масочку. Что там на кожу хорошо действует? Огурцы? Чего нет, того нет. Намазалась земляничным соком и чайной заваркой. Прилегла на кровать. Натуральные продукты, можно сказать, экологически чистые, а значит, должны подействовать. В любом случае, хуже уже не будет. Хуже, чем есть, просто некуда. Эх, доля моя горькая. И не омолодилась, и проблем заимела. Подсунул мне водяной свинью, ничего не скажешь. «Может, подстроим несчастный случай?» Зловещим шепотом заявил кот. «Если ты про него знать не будешь, а царевну того, ну, скажем, волки в лесу сожрут, браслет не подействует?» «Ты смерти моей хочешь?» Я даже по заднице ей нормально дать не могу. Кто знает, как на мне это отразится. К тому же, если мы с тобой сейчас заговор обсуждаем, я о нем уже знаю. Или это и есть твой план? Новую ягу найти решил? «Как можно? Я никогда!» — возмутился Баюн. «Боюсь, новая еще противнее будет». «Что ты сказал?» «Ничего. Так, глупости всякие». «Нет, тут иначе действовать надо. Добром». Назойливая мысль вертелась в голове, но все время ускользала. Теплое солнце просачивалось через окно. Баюн погрузился в размышления, а избушка — в долгожданную тишину. За долгое время моего нахождения здесь стало так спокойно и уютно, что я сама, того не заметив, задремала. Вот бы проснуться спящей красавицей. Молодой, красивый и с принцем, который будет поцелуем любви. Только не как в прошлый раз, а по-нормальному. Хотя с моим везением это была бы очень страшная сказка. С выводком карапузов и мерзавцем, который ушел за хлебом и так и не вернулся. Что ж мне по жизни так не везет, а? «Яга! Вставай, Яга!» Кто-то упорно тряс меня за плечо. «Беда случилась!» Я с неохотой разлепила веки. А Гришка, с лицом как у покойника, все не переставал меня тормошить. Бледнее обычного, на лбу испарина, глаза черные испуганно бегают. За окном уже вечерело. «Сколько я проспала?» «Не знаю. Яга, царевна пропала!» «Это не беда, а счастье!» — буркнул Баюн, сидевший на подоконнике. Я тут же подскочила с кровати, уставилась на кота. В голове набатом звенело. «Ну, скажем, волки в лесу сожрут. Волки сожрут. Волки!» «Не смотри на меня так. Я ни при чем», — возмутился кот. «Ладно, мысль бредовая. Сомневаюсь, что кот один смог бы организовать похищение. К тому же не такой уж он и злой на самом деле. Все больше хорохорится и брюзжит». Мельком глянула на браслет. Он никуда не делся и никак не изменился. Вроде пока не беспокоит, не бьется током и рука не отваливается. Уже хорошо, значит, с девочкой все в порядке. Но это пока. В лесу вон сколько опасных личностей ходит. Я уставилась на Гришку. «Рассказывай, как все было. Где девчонку последний раз видел?» Он, горько вздохнув, закрыл лицо руками. «Да здесь была. Надоело ей в огороде возиться, говорит, давай поиграем. А мы с ней во что только не играли уже. И в ладушки, и в догонялки, говорит, в прятки давай. Только тут и спрятаться негде, за околицу выйдем. Я и решил, что большого вреда не будет. Она далеко не уходила сначала, а потом... Потом как в воду канула. Ищу, нигде нет. Уже и нюх собачий не помогает. Думал, что шутка какая. Покричал: «Сдаюсь!» А в ответ тишина. Пропала. Темнеть уже начало. Вот я к тебе и примчался. Вот поганка. Обвела вурдалака вокруг пальца. Простодушный все-таки Гришка на такую нехитрую провокацию повелся. Мне даже жалко его стало. Ходит из угла в угол, мается. А она, готова поспорить, специально это затеяла. Хитрющая девка. Вот бы все ее таланты да в мирное русло. Гришка, пойди фонарь какой смастери. Искать пойдем. Парень метнулся за порог, а я призадумалась. Вот куда могла ночью отправиться маленькая царевна? К водяному? Сомневаюсь. Судя по всему, ей у него не особо нравилось. А тут она вкус свободы почувствовала. Наверняка из подводного царства выбраться сложнее, чем с огорода. Значит, вариант отметаем. А может, у него помощи попросить? Нет, тоже плохая идея. Засмеет еще меня. И дня распрекрасная совка не успела прожить у бабы-яги, как та ее потеряла. А это уже несмываемый позор на репутации. Баюн, как клубочки волшебные работают? Озадачила вопросом усатого прохиндея. Да просто все, закатил глаза кот. Нить кинул. Куда покатится, туда и идешь. Только они на неподвижные объекты лучше работают. Попытка не пытка, рассудила я. Попробуем. Гришка забежал в дом, и я чуть не присвистнула от удивления. «Во! Смотри, что я у тебя нашел!» Парень восторженно тряс старым посохом. Скрюченную и рассохшуюся палку украшал череп с горящими глазами. Я закашлялась. Хотя чего еще можно ожидать от бабы-яги? Все по классике. У нее от этих черепов все полки ломились. Вот и приспосабливала, небось, в хозяйстве как могла. «Сойдет! А теперь кыш отсюда!» Не хватало еще избу спалить для полного счастья. Я прихватила с собой волшебный клубочек и вышла за порог. Размотала нитку, кинула, и ничего. Гришка выжидающе уставился на меня, а я на кота. Баюн осоловело выпучил глаза. «А, точно! Надо, наверное, сказать что-то волшебное. Только что именно, в суматохе спросить я забыла». А тут неудобно как-то стало перед вурдалаком свою некомпетентность в таких вопросах показывать. «Отведи нас, клубочек, к Софьюшке, воспитаннице моей!» Насколько возможно пафосно и повелевающе прокаркала я. Вот это позорище будет, если не получится. Но клубок послушно вспыхнул мягким желтым светом и покатился вдаль. «Ура! Все-таки я тоже не совсем бесполезная». Хотелось взвизгнуть от нечаянной радости, но я подавила душевные порывы. Не солидно как-то в моем нынешнем образе таким мелочам удивляться. Да и вспомнила потом, что в сказках такие клубочки даже у полных дураков работали. «Баюн, морда усатая, а ты что, не с нами?» Кот затормозил на пороге. «Меня остригли, а я ее еще и искать должен? Чем я вам помогу? Я же не ищейка какая!» «Ребенок все-таки!» — укоризненно покачал головой Гришка. «А я кот! В некоторых странах, поговаривают, священное животное!» Он горделиво приосанился, сверкнул зелеными глазищами, но, завидев наши непреклонные недовольные лица, все-таки уступил. А может, совесть заела, кто его знает. «Хорошо. Только своим ходом не пойду. У меня стресс!» С этими словами Баюн вскарабкался мне на плечо, заняв уже излюбленное и привычное место. «Ну и нахал ты, здоровенный, жирный, а все у бабушки на горбу катаешься!» — буркнула я, но все же сгонять не стала. «Для суставов полезно тебе!» — нашел свой плюс пушистый мерзавец. «Согревает, кровь разгоняет!» «Только в шею мне не впейся, чтобы кровь разогнать, вампир доморощенный!» «Не буду!» «Не хотелось бы отравиться». Гришка фыркнул, сдерживая смех, но, наткнувшись на мой суровый взгляд, сделал вид, что закашлялся. Ну и компания у нас собралась. Угрюмый вурдалак в черном, Бабка с котом на плече и светящимся черепом на палке. Не поисковая бригада, а увеселительная прогулка чернокнижников. Жаль, что зловещих черных плащей в дополнение ко всему не нашлось. Светящийся клубочек уже ускакал в лес, и мы направились за ним на поиски пропавшей царевны. «Ох», — пробормотала я спустя час, — «не ребенок, а чертенок». Надежда на то, что непоседливая девчонка просто захотела проучить нас, спрятавшись за соседним кустом, рухнула, разбившись на множество мелких осколков. Путеводная нить светилась во мраке леса, так и не желая заканчиваться. Между тем обстановка становилась все более зловещей. Те самые волки, на которых мы грешили накануне, тоскливо подвывали где-то вдали, отчего меня периодически бросало в холодный пот. Да, место жительства определенно стоит менять. Райончик старая Баба-Яга выбрала не самый приличный. И если ее такое соседство не смущало, то меня очень даже. «Гришка!» — возмутилась я. «Отпугни их!» «Как?» — удивился парень. «Ну, повой тоже. Или полай. Ты же умеешь?» «Тогда они к нам сбегутся!» «Тьфу ты! Может, позвать ее? Ночь, темно. Любой ребенок на ее месте давно испугался бы и поспешил обратно». «Софа! Софьюшка!» — прокричала, постаравшись вложить в голос ласковые интонации. «Софа! Ты своим замогильным карканьем отпугнешь ее скорее!» — проворчал кот. «Молчи уже!» Я закатила глаза. Эксперт нашелся. Хотела уже ответить что-то колкое на его реплику. Как тут случилось то, чего я боялась. Руку будто горячим кипятком окатило. От неожиданности я вскрикнула и выронила посох, пытаясь убаюкать запястье, скованное браслетом. Оно ныло и пульсировало так, что слезы на глазах наворачивались. Баюн спрыгнул с моего плеча и вертелся под ногами. «Что? Что случилось?» «Не знаю», — взвыла я. «Царевна в беде!» «И если будем медлить, в беду попаду и я тоже!» «А, к черту! Не раскисать же сейчас!» Бросив посох и подобрав юбку, чтобы сподручнее было бежать, я помчалась за клубочком. «Яга!» — только и успел вскрикнуть Гришка, оставшись далеко позади. «Нас! Подожди!» Обрывок фразы я едва различила. Все отошло на второй план. И пылающая огнем рука, и опасность, и волки. Главным было добраться до совки. Вот бы еще клубочек умел как навигатор короткий путь выстраивать, а то вилял, как змея по тонкой лесной тропинке. И чудо! Стоило мне только об этом подумать, как волшебный предмет изменил направление и покатился почаще вдвое быстрее, только успевая догонять. А потом, когда я уже перестал различать дорогу, в последний раз вспыхнул и остановился. Маленькое солнышко, освещавшее мне путь, погасло. В смятении я сама не заметила, что выскочила на круглую маленькую полянку, в центре которой горел хилый костер. А когда подняла глаза, чуть не обомлела.